Гедер. Лорд Палиако, начиналось письмо. Весьма сожалею, что мне пришлось уехать столь спешно, однако известия из главной дирекции потребовали моего незамедлительного возвращения. Благодарю за предложенное гостеприимство и за возможность разделить ваше общество во время моего пребывания в Кемниполе. Я буду с теплотой вспоминать эти замечательные дни. Бремя управления державой, особенно такой крупной, как ваша, вряд ли позволит вам отвлекаться на маловажные дела вроде личной переписки. Однако я буду внимательно следить за вестями из Антеи. Личная печать Китрин Бельсаркур. Гедер перечел письмо тысячу раз и был уверен, что перечтет еще тысячу раз. Голос Китрин до него доносился так, будто им пропитана бумага. Мягкие глубокие ноты, легкая грусть в слове с теплотой. Ему уже случалось читать любовные послания, но обычно как стихи или песни. Видеть их в форме делового письма было странно, но именно такого и стоило ожидать от магистры банка. После казни Доусона Гедер беспокоился, не обидел ли он Китрин. Ей ведь мог не понравиться способ экзекуции или то, как Гедер вел себя потом. Он часто слышал, что убийство человека — штука неприятная, особенно в первый раз. Но ведь его чуть не стошнило перед всеми. Не очень-то достойный исход. В следующий раз будет лучше. Да и в любом случае Китрин его уже простила. Если и было что прощать. Подходя к двери, он спрятал письмо в карман. Через дверь доносились мужские голоса, грубые и резкие, по сравнению с женским голосом, еще звучащим в ушах Гедера. Он сделал знак стражнику личной охраны, чтобы пропустил вперед, и вошел в залу собраний. Басрахиб следовал за ним по пятам, тоже впереди стражника. Не то чтобы так диктовал этикет, просто сложилась привычка. На столе громоздились карты, местами в 4 или 5 слоев. Над этим беспорядком возвышались Канул Даскелен и Фаллен Брод, нахмуренные и раздраженные. «Господа», — начал Гедер, — «насколько я понимаю, мы не очень-то продвинулись». «С Астерилхолдом связаны несколько сложностей, которых мы не предвидели», — ответил Даскелен. «Знатных семей не хватает», — выпалил Брод. «Начинали всего с 40, и то, считая восточных баньенов отдельно, как однофамильцев. Сколько-то потеряли в мятеже Калиама. Осталось 34 или 35. Брод хочет перекроить карту Антеи, чтобы уж заодно. Не вижу смысла одному человеку держать 2 поместья на разных берегах реки. Как ими управлять? Жить в каждом по ползимы? Видеть поместье раз в 2 года? Лучше расширять уже существующие баронства. Брод, поместье — не просто точка на карте. Это земля. Мой род жил в своем поместье на протяжении 10 поколений. Там похоронены мои предки. Нельзя ведь обменять это на какую-нибудь равнину посреди Астерилхолда и назвать тем же именем». Гедер вздернул брови. «В этих материях он не силен. Но как лорду-регенту придется во все вникать?» «А еще проблема городов», — продолжал Брод, обвинительно указывая пальцем на пятна Калтфеля и Асенпорта. «Делать их частью баронства и наведываться туда раз в год? Можно, конечно, попробовать, но к ближайшей весне они поднимут мятеж, и мы откатимся туда же, где все начиналось». «Мятежа не будет», — заявил Басрахиб. «Вам-то легко говорить», — возразил Брод. «При всем уважении, мэтр Басрахиб, городами вы не управляли. Они хуже бестолковых детей». «В каждом из них есть храм богини», — сказал Басрахиб. «Праведный слуга не допустит измены». Даскелен и Брод обменялись взглядом. Даскелен первым отвел глаза. «У нас гремели битвы на улицах, чуть ли не все лето», — заметил Даскелен. «Да», — широко улыбнулся Басрахиб. «Город был испытан и очищен. Сами посмотрите. Мы здесь, а враг убит». «Кстати, об убийстве врагов», — вставил Брод. «Есть третий выход. Но он означает, что от массового уничтожения знатных семей Астерилхолда придется отказаться. Еще он означает меньшую награду для тех, кто остался верен короне», — добавил Доскеллен. «Когда наградой невозможно распоряжаться, Каннел, это не награда. Если бы вы не мерили все кошелем, а попытались увидеть смысл, то вы это тоже знали бы». «Довольно!» — прикрикнул Гедар, и двое спорщиков пристыженно смолкли. «Вы сказали, есть третий выход. Какой?» Одна из карт соскользнула на пол, сворачиваясь складками. Брод теребил усы. «Можно оставить в Астерилхолде местное управление. Выбрать там лучших людей, заставить присягнуть рассеченному престолу. Не очень многих, человек 5 или 6. Ну, на замену тем, кого мы потеряли, что-то вроде того. Даже если раньше они выступали против Антеи, то сейчас каждый глупец понимает, кто всем правит». Гедар приблизился к столу и передвинул одну из карт в середину, чтобы видеть сразу все земли. «Астерилхолд намного меньше Антеи. А если учесть, сколько там болот и гор на юге, то пахотной земли гораздо меньше, чем на такой же территории в Антеи. Помимо двух крупных городов, мало что можно назвать достойным завоеванием». «Мы уже начали убивать аристократов?» — спросил Гедар. «Нет, милорд», — ответил Доскеллен. «Мятеж Калиама нарушил все планы». «Тогда не спешите. У меня, кажется, есть идея». Бальная зала, где Басрахиб допрашивал стражников, уже годами не использовалась для танцев. Доски выгнулись, рассохлись, подвесной светильник, хоть и вычищенный, начал ржаветь на сгибах. Гедар прошелся вокруг, со щуренными глазами видя перед собой не нынешнее состояние залы, а некую будущую картину. Басрахиб со сложенными руками стоял в дверях. Если у него и было мнение, то он держал его при себе. «Помнишь, что мы здесь устроили?» — спросил Гедар, кивая на ярусы скамей, расходящиеся кверху. «Можно ведь сделать то же самое снова? Если пожелаешь, принц Гедар, то сделаем». Гедр поднялся на второй, третий, четвертый ряд, затем взглянул с высоты на Басрахипа и всю залу. Отсюда даже жрец казался мелким. В груди Гедра начало разрастаться удовольствие, как от новой книги на приятную тему. «Только испытывать будем не стражников», — пояснил Гедр, — «а вельмож Астерилхолда. Приводить сюда и допрашивать. Виновных потом сбрасывать с моста, а невиновных — награждать землями, титулами и властью над Астерилхолдом, только с подчинением рассеченному престолу. И тогда никаких проблем не будет, да?» Басрахиб шагнул вперед. «Это вполне выполнимо, мой господин». «Отлично», — кивнул Гедар. «Можно предложение, мой принц?» «Да, какое?» «Нам не обязательно ждать астерилхолдских аристократов. Помещение можно использовать и раньше». За неделю залу привели в нужный вид. Стены Гедар сделал черными. Скамьи по сторонам зала он оставил на местах, но те, что стояли в передней части, плотники разобрали и соорудили из этого же дерева нечто вроде судейского стола, только выше. Сладкий запах древесной стружки теперь веял во всех помещениях и дворах Кингшпиля. Заржавленный подвесной светильник литого железа Гедар трогать не стал. Частью из-за тяжести, а частью из-за того, что на изготовление нового кузнецам потребовалось бы еще неделя, а Гедору не терпелось перейти к действию. Когда ремонт был завершен, Гедор привел в залу Босрахипа, будто ребенка, которому вручают дорогой подарок. «Надеюсь, тебе нравится?» — сказал он. «Мне чувство, что мы здесь проведем немало времени в ближайший год или около того». «Стражников поставим на скамьях по обе стороны, вон там, видишь? А потом я сяду вот здесь, а ты будешь рядом и внизу. Ну, как-нибудь так, чтобы лучше слышать пленника». «Пленника? Ну, кого угодно», — отмахнулся Гедор. «Величественно, мой господин». «Что-нибудь не так?» Жрец кивнул на заднюю стену. «Нет знамен», — сказал он. «Я бы вывесил справа герб твоего рода, а слева — символ богини для равновесия». «Блестяще!» — воскликнул Гедор. «Так и сделаем. Но для начала не хочешь ли попробовать?» «На практике имеется в виду. Просто поглядеть, все ли действует так, как я хотел». «Как пожелаешь. Я здесь для того, чтобы тебе служить». Гедор все распланировал так, будто готовился к балу. Кого взять из стражников, с каким оружием и в каких доспехах, как зажигать свечи, не упустил ни одной мелочи. А затем, когда все было готово, он послал стражников в город. Через 4 часа они вернулись с арестантом. Гедор глядел вниз с возвышения. Бариат Калиам казался отсюда маленьким и напуганным. «Милорд!» — приветствовал его Гедор. «Милорд Регент, спасибо, что почтили нас своим присутствием. Приношу извинения за неудобный способ, которым вас сюда доставили». «Ничего, пожалуйста», — ответил Бариат, озираясь и считая стражников. «Боюсь, я одет не так торжественно, как подобает случаю». «Я слышал, что вы покинули дом своего брата», — продолжал Гедор. «Это правда?» Бариат пожал плечами. «Нам было невозможно вместе, поэтому я там больше не живу». Гедор перевел взгляд на Босрахипа, тот кивнул. «Видно было плоховато, ракурс не тот. Надо будет что-нибудь придумать». «Вы с Джорем поссорились?» «Я бы не стал заходить так далеко», — ответил Бариат. Жрец помедлил, затем кивнул. Гедор не понял, что это значило. Может, правдой было то, что Бариат не стал бы заходить далеко? Но Гедору-то нужно совсем другое. Стоящий внизу Бариат, кажется, не столько трепетал, сколько забавлялся. «Вы мне верны?» «Простите, милорд. Ваш брат отрекся от лорда Калиама. Вы не последовали его примеру. Я спрашиваю теперь. «Вы мне верны?» «Я преданный слуга рассеченного престола и всегда им был». Слова прозвучали как вызов. Босрахип кивнул «да». Гедора почему-то накрыло разочарованием. «Ну что ж, ради этого-то Бариата сюда и привели». «Да только нет, не ради этого». «Вы мне верны?» — повторил Гедор. «Вы лорд-регент?» «Да, и все же». «Верны ли вы мне?» Бариат пожал плечами и смерил Гедора взглядом, каким лесоруб оценивает дерево для валки. «Да». «Нет». Гедор усмехнулся. «Меня не так легко одурачить, как скажете, милорд. Вы мне солгали. Последнему, кто на это осмелился, я отрубил руки. У меня к вам предложение, исключительно в силу моей дружбы с вашим младшим братом. Я повторю вопрос. Если ответите, что вы мне верны, и это будет правдой, я дам вам титул владетеля Асинпорта и должность командующего бывшим Астерилхолдским флотом. Если заявите о верности, и это будет ложью, то умрете на месте. Или признайте, что вы мне не верны. Я попросту отправлю вас в ссылку, даю слово». «Не понимаю», — ответил Бариат. «Это какая-то шутка?» «Я огласил условия, теперь решайте. В последний раз спрашиваю, вы мне верны?» Барри отмолчал. Руки скрещены на груди, лицо нахмурено. Он двинул головой, расслабляя шею с одной стороны, затем с другой. «Нет», — сказал он спокойно, будто в непринужденной беседе. «Вы малодушный пустоголовый придурок, и любой из тех, кто предан Антее, желал бы видеть вашу голову, насаженной на пику». «Так я и думал. С этого мига вы не имеете права находиться в Антее и любых ее владениях, до самой смерти. Всякий, кто обнаружит вас на антейской земле, вправе вас убить и принести мне вашу голову за вознаграждение». «Отлично», — сказал Бариат. «Мне все равно здесь делать нечего». «У вас все, лорд-регент». «Капитан, выведите арестованного», — велел Гедор. «И дайте ему повозку до любой границы по его выбору». Глава стражников отсалютовал и пошел вперед, уводя Бариата Калиама навсегда. Когда двери за ним затворились, Гедор расплылся в улыбке. «О!» — воскликнул он. «Мне это начинает нравиться». Тем вечером Гедор сидел в королевских апартаментах, беседуя с Астером о разных сложностях вокруг Астерилхолда. Решения, разумеется, оставались за Гедором. Но поскольку Астеру предстояло принять страну со всеми последствиями гедоровых ошибок, то лорд-регент счел, что присутствие Астера при его размышлениях будет не лишним. Басрахиб бродил вокруг с чашкой своего любимого чая, отвратительно пахнущего. «Итак, если допустить, что мы сумеем найти пятерых верных вельмож в Астерилхолде, — рассуждал Гедор, — то, я думаю, нам удастся сохранить все по-прежнему, только в объединенном виде под властью рассеченного престола». Астер кивнул. «А что с остерлингскими урочищами?» — не сразу спросил он. «Ну, я об этом подумывал. Мне хочется оставить их для Джоре. Погоди, погоди, выслушай. Да, мы не можем попросту передумать и отдать поместье обратно. Подданным незачем считать, будто в случае их мятежа семья не пострадает. Однако Джоре отрекся от Доусона, причем всерьез. Он говорил правду, ведь так?» «Слова, произнесенные им, были правдивы», — сообщил Басрахиб. «Вот я и подумал, когда ты сделаешься совершеннолетним, то в первую очередь надо восстановить Джорая в правах, поступить по справедливости. Будет символично». «Это мысль», — сказал Астер. Басрахиб кашлянул. «Прости, что перебиваю, лорд-принц». «Ты мне или ему?» — переспросил Гедор. «Я лорд, он принц». «Никто еще не обсуждал крупнейшую проблему этих славных завоеваний». «Ты об урожае?» «О следующей войне», — ответил Басрахиб. «Ты победил, но дорогой ценой, все это знают. Великая империя выросла в размерах, но потеряла людей. И потеряла время. Она стала богаче и слабее. Ничто так не провоцирует войну, как богатство и кажущаяся слабость». Гедор вновь взглянул на карту. Он раньше не задумывался о том, что между Астерилхолдом и Нордкостом граница не только длинная, но и легко преодолимая. Ее трудно сторожить и обходить дозором. Он постучал по карте и провел пальцем линию между Калтфелем и Карсом. «Нет, мой господин», — покачал головой Басрахиб, которого, по-видимому, карты по-прежнему забавляли. «Твои битвы на другом конце бумаги». «Что, Саракал?» «Саракал, Вольноградье, Ласса», — перечислил жрец. «Родные места тимзинов. Пока твои армии на севере, тимзины увидят богатые безлюдные поля на юге и обнаружат, что эти местности никто не охраняет. и должен создать себе опору в промежутке между землями. Это способ защитить твое королевство, пока оно восстанавливает силы». «Ты так считаешь?» «Ты избран богиней», — провозгласил Басрахиб. «Все, кто слышит твое имя, убоятся справедливого суда. Будь всегда бдителен, всегда наготове. И на границах твоей страны, и с людьми на твоих улицах, и в коридорах твоего большого жилища». «Наверное, это резонно», — согласился Гедар. «Но ведь тогда у нас будет еще одна граница, которую нужно защищать», — спросил Астер. «Если ты завоюешь Саракал, то что делать с Борхией? Айлас уязвима для Кешета, все историки в этом сходятся. Всегда есть риск следующей войны». «Нет, юный принц», — возразил Басрахиб. «Богиня возвращается, и ее справедливый суд означает конец всем войнам. Под присмотром богини все города заживут мирно. Нынешнее время для тебя самое трудное. Многие будут тебя ненавидеть, презирать и бояться. Но ты победишь. Твои слуги всегда с тобой». После ужина Гедар не сразу решил, что делать. Уйти в свои покои или посидеть в библиотеке. Книги, как всегда, звали его к себе, но день выдался непростым и насыщенным, и при всем сожалении чтению Гедар предпочел отдых. Удовольствие — удел тех, на ком не лежит бремя ответственности. Наступит день, когда он выполнит, наконец, свой долг и вернется к спокойной жизни, где его ждут науки, дрема, а, может быть, от чего бы не понадеяться, собственная семья. Когда рядом с тобой утром просыпается прекрасная женщина, к такому не грех и привыкнуть. Становясь лордом-регентом, Гедар не понимал, сколь многого от него будут ждать. Он чувствовал, как растет в нем уважение к королю Симеону и прочим королям Антеи, правившим до него. Басрахиб прав. Антея будет казаться слабой и беззащитной, и долг Гедара сейчас — обеспечить королевству безопасность, чего бы это ни стоило. Лежа в постели, при свете единственной свечи он достал письмо Китрин. Как жаль, что она не могла остаться. Увидела бы, как он старается для Астера, готовит ему будущее. Китрин ведь привязана к Астеру. Он точно знает. И знает, что ей понравились бы все Гедаровы задумки. Он прижал письмо к губам, втягивая носом воздух, в надежде уловить хотя бы слабый запах, напоминающий о ней. Пахло, правда, только чернилами и бумагой. Но Гедару хватило и мысли о Китрин. Он бережно положил письмо рядом с постелью и лег на спину. Уснет не сразу, ну и пусть. Голова занята другим. Есть о чем подумать. «Я буду внимательно следить за вестями из Антеи», — написала Китрин. «И какое изумительное будущее она увидит! Он принесет всем землям мирную жизнь».